Житие святителя Кирилла, епископа Ростовского. Память его празднуется 21 мая, 3 июня. Святитель Кирилл, епископ Ростовский, был избран на святительскую кафедру из игуменов Владимирского Рождественского монастыря, духовник ростовского князя святого Василька 4-17 марта. О нем заметил современный летописец, как о пастыре знаменитом, который, ничем же оставшийся прежних ростовских епископов, весьма учительный, собиравший для слушания своего учения от святых книг в соборную церковь не только жителей Ростова, но и из окрестных градов, и украсивший соборную церковь иконами многоценными, их же несть мощи и сказати, кивотами, сосудами, репидами и множеством всяких узорий. Своими красноречивыми сказаниями о чудесах святого Леонтия он склонил к христианству ордынского царевича Петра. Сведения о нем помещены 30 июня, 13 июля. В Ростовско-Вознесенской церкви замечательная икона ростовских чудотворцев. На ней изображен святитель Кирилл. На упомянутой иконе, кроме прославленных угодников Божиих, святителей Леонтия, Исаия, Игнатия, Иакова, Федора, Димитрия, как видно, приписано впоследствии, князя Василька, преподобного Аврааме, царевича Петра, затворника Иринарха, блаженного Исидора, Иоанна Волосатого, изображены еще 10 местночтимых подвижников благочестия. Федор и Павел, игумены Борисоглебские, епископ Прохор, представление 1328-7-20 сентября, Иоанн, Кирилл, блаженный Пимен и Афанасий, Авраамий, Афанасий Юродивый и Стефан. Святителю Кириллу приписывается много сочинений, из которых, по мнению Преосвященного Филарета, принадлежат житие святого Нифонта, пользовавшееся в старину большим уважением, слово о том, яко не забывайте своих учителей, поучение духовное, убо семя, в наших душах уже и правое, всеел еси, слово о первозданном, о сотворении прародителей, слово о страсти Божией, о небесных силах, о злых и неверных человеках, о злых духах с упреками за языческое суеверие и слово святого Кирилла о мытарствах. Вероятно, сему учительному пастырю принадлежит изданное древнее русское сочинение. В неделю седьмую о соборе святых отец на Ария Еретика. По описи 1638 года в Ростовско-Богоявленском монастыре показана книга «Чети Кирилла, епископа». Скончался святитель Кирилл 21 мая 1262 года.